Граф Бруно не дал себе труда хотя бы раз посетить свои серные рудники, доходы из которых позволяли ему оттачивать золотые рифмы, свои собственные или пифагоровы. Его брат, который изредка бывал там, заботливо отговорил Бруно от поездки, вскользь указав на пыль, нищету, косность. Он искренне сожалел об этом неизбежном зле. Но не так уж и обязательно, однако, чтобы графы Кьеренца омрачали его созерцанием свои светлые очи, в которых отражался прекрасный лик нимфы Галатеи, их соседки по мифологическим преданиям. Каждому свое. Их дело воплощать красоту пером, а также, разве они недостойны этого, и своей жизнью? Природа щедро одарила графа Бруно всем, что необходимо для выполнения подобной роли. Его прекрасные руки ловко и беззаботно устраняли с пути все мрачные тени. Любезный, очаровательный, сам легко поддающийся очарованию, он был героем множества романов, и благодаря изяществу и обаянию своей натуры, своей поверхностной, но естественной доброте, он умел наслаждаться ими, прерывать их, вновь обретать в них наслаждение, причем на дне стакана никогда не оставалось горького осадка ни для него, ни для его подруг. Женился он довольно рано, в 26 лет, на молоденькой девушке из семьи богатых буржуа, живших на севере Италии. Это была голубоглазая брюнетка из Винченцы. Она боготворила его, и он тоже нежно ее любил. От этого совершеннейшего союза расцвели четыре жизни, четверо детей, прелестных и грациозных. Ни болезней, ни забот, счастье прочное и неизменное, казалось, иначе и быть не может. Он и его близкие склонны были думать, что несчастье есть удел тех, кто не умеет быть счастливым, или тех, кто от природы склонен к грусти, а это уже изъян, требующий врачебного вмешательства. Надо ли говорить, что такие взгляды предполагают изрядную долю равнодушия к окружающему миру? Но этот эгоизм был так мил, так простодушен, что никого не мог оскорбить. Добавим в его оправдание, что чужое горе было тактичным и умело не выставлять себя на показ. Отчаяние жителей юга и Италии, страдавших испокон века, достигло крайней степени, превратилось в апатию, когда человек не хочет пальцем пошевелить, чтобы изменить свое положение, боясь испытать новую, совсем уже непереносимую боль. Вся их горькая мудрость выражалась в жестоко насмешливой фразе: «Кто не в силах сопротивляться, тому терять нечего». И матерые политические волки старались не потревожить этого нищенского существования, а не то не ровен час еще разбудишь народ. Один из этих авгуров заявил: «Благоразумнее не тревожить беду, которая почивает глубоким сном». Но время шло, время пришло. В первые годы нового столетия новые социальные тяготы, последствия поражений в Африке и новые веяния, распространяемые современными апостолами, как током ударили дремотный юг и превратили отчаяние в ярость. Вспыхнули кровавые восстания на многострадальной земле Апулии и Сицилии. Этого граф Бруно не мог не заметить. Ведь не по злой же воле он не замечал печальных и непривлекательных сторон жизни. Он просто не искал их. Когда же он видел страдания и нищету вблизи, он и его близкие проникали с милосердием, граничившим с расточительностью. Но такие порывы носили характер непостоянный, проявляясь от случая к случаю. Вот уж подлинно с глаз долой и с сердца вон. Ведь столько было на свете прекрасного, радовавшего взор. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, тех балований судьбы, для которых все оборачивается наслаждением, свободным от грубости, и интеллект, и работа, и удовольствие, и каждодневные заботы, и вокруг себя он разливал атмосферу счастья. Так было. Так было до той декабрьской ночи 1908 года, когда древняя скованная земля расправила свою грудь в неудержимом порыве гнева, а может быть, отчаяние. И в течение 3 минут всю Мессину, 10 веков славы, 120 000 живых существ, все поглотили земные недра. Вся семья графа Бруно, его старушка, мать, его брат, жена и 4 детей погибла под развалинами. Накануне катастрофы, в честь приезда брата, заглянувшего в Мессину из Рима, вся семья засиделась допоздна в зале нижнего этажа, выходившей окнами в апельсиновую рощу. Долгая беседа прерывалась музыкой или молчанием, Тогда все вслушивались в сладостную тишину ночи. Молодая свояченица Бруно пела арии Беллини.